падших увидя, воссетовал царь Менелай брононосный. Выступил дальше передних, покрытый сверкающей медью, острый колеблющий пикой. Арей распалял ему душу с помыслом тайным, да будет сражен он руками Энея. Но увидел его Антилох, Несторид благородный, выступил сам за передних, страшася, да пастырь народов зла не потерпит и тяжких трудов их плоды уничтожит. Тою порою герои и руки, и острые копья друг против друга уже подымали, пылая сразиться, но предстал Антилох к воеводе Ахеен Атриду. И остаться Эней не посмел, сколь непламенный воин, двух брононосцев увидя, один за другого стоящих. Те же, убитых поспешно увлекших дружинам ахейским, там их оставили бедных, друзьям возвративши печальным. Сами, назад обратившися, между передних сражались. Там Пелимена повергли Арею подобного мужа, бранных народов вождя щитоносных мужей Пафлагонин. Мужа сего Атрион Менелай, знаменитый копейщик, длинным копьем сопротиву стоящего ввыю уметил. Вождь Антилох поразил у него и возницу Медона, отрасль Атимне, коней своих обращавшего бурных, камнем его угодил он по локтю. Бразды у Медона костью слоновой блестящие пали на пыльную землю, прянул молодой Антилох и мечом в висок его грянул. Он, тяжело воздохнувший, на прах с колесницы прекрасной рухнулся вниз головой, и, упавший на теме и плечи, долго всем виде стоял он, в песок погрузившись глубокий. Кони, покуда ударив, на прах опрокинули тело. Их, поражая бичом, Антилох угонял к аргивянам. Гектор героев узнал меж рядов и на них устремился с яростным криком. За ним и Троян понеслись о фаланги сильные. Их предводили кровавый Арей и Анио грозное, следом ведущее бранный мятеж беспредельный. Бурный Арей, потрясая в деснице огромную пикой, то выступал перед Гектором, то позади устремлялся. Бога узрев, ужаснулся Тиди, воеватель могучий. И как неопытный путник, великую степью идущий, вдруг перед быстрой рекою, падущую в понт, цепенеет, пеной кипящую видя, и смутный назад отступает, так отступил Диомед и немедля воскликнул к народу: «Други, по что мы дивимся, что ныне божественный Гектор стал копьеборец славнейший, боец дерзновеннейшей битве? С ним непрестанно присутствует Бог, отражающий гибель. С ним и теперь он, Арей, во образе смертного мужа. Други, лицом к сопостатам, всегда обращенные с поля, вы отступайте. С богами отнюдь не дерзайте сражаться».